На море лунная пуповина. После обеда крокет, битвы до самой темноты, когда уже невозможно различать шаров, а Роза еще и жульничает.